Ольга Камышинская. «По воле богов. Выбор богини». Книга четвертая. Часть первая. Глава первая. «О, леди Вивиан, как я рад снова видеть вас!» — широко улыбнулся лорд Префорд. У Вивиана отлегло от сердца. С таким спокойным, благодушным и довольным видом не привозят претензий от заказчика. «Лорд Префорд, добро пожаловать в резиденцию Сурим. Отец, к сожалению, сегодня будет поздно, поэтому придется вам поскучать в моем обществе. Надеюсь, вы и ваш компаньон не откажетесь поужинать у нас?» «Несомненно, несомненно, миледи. Но, могу поспорить, скучать не придется. Нам понадобится ваша помощь и консультация по одному любопытнейшему случаю». Вивиан улыбнулась и слегка смутилась. «Я вряд ли сумею заменить отца, но если это в моих силах, готова вам помочь, чем смогу». «Отлично, отлично!» Лорд Префорд с удовольствием потер руки, словно в предвкушении. «Тогда позвольте вам представить моего хорошего знакомого. Милорд?» Обратился он к сидящему в кресле, развернутом к пылавшему камину, гостю. Рука поставила бокал на столик между креслами, гость неторопливо встал и развернулся к ним лицом. Сердце Вивиан неожиданно сделало кувырок и упало в ноги. На нее смотрел, насмешливо улыбаясь, главный темный маг империи, лорд Сандер Моро. «Здравствуй, Вивиан!» Сандер неторопливо, походкой хищника перед атакующим прыжком, направился к ней. «Как же я рад видеть тебя живой и здоровой!» «О!» — всплеснул руками лорд Префорд. «Так вы старые знакомые?» «В некотором роде», — ухмыльнулся Муро, подошел к ней и взял руку для поцелуя. «Леди Сурим провела прошлым летом в Империи незабываемый месяц» и наклонился над ее рукой, едва касаясь губами. И уже выпрямившись, добавил, не отпуская ладони. «Не правда ли, Вивиан?» «Неправда. Она провела в Империи почти 2 месяца, но спорить с гостем невежливо. Да и ни к чему его светлости знать такие подробности». Вивиан одарила лорда Муро ослепительной улыбкой радушной хозяйки и аккуратно высвободила ладони с плена. «Милорд?» Она присела в легком реверансе, слегка склонив голову на бок. «Рада вас приветствовать в резиденции Сурим». Ох, каких усилий ей стоило не развернуться и не сбежать. Но побег — непростительное малодушие, тем более для младшей княжны. Она, в конце концов, дома, под защитой отца и правящей семьи Валории. Чего ей бояться? «Вы побывали в Урсулане, леди Вивиан?» — радостно воскликнул лорд Префорд, глядя на нее. «Чудесный город, просто чудесный. Я бывал там пару раз по делам представительства гильдии, остался под впечатлением от размаха алгейской столицы. А императорский дворец — вершина архитектурной мысли. Он великолепен. Просто великолепен, не так ли?» Вивиан в растерянности слегка нахмурилась. Полюбоваться дворцом ей не удалось. Она старалась держаться от него подальше, опасаясь быть узнанной кем-нибудь из инквизиторов отряда Моро или им самим. Но на помощь неожиданно пришел Сандер. «Вивиан пока не удалось насладиться всеми красотами Урсулана, Артур», — вмешался он в разговор. «Но, надеюсь, эту оплошность мы исправим в скором времени». «Вы не пожалеете, леди Вивиан», — согласно кивнул глава гильдии. «Уверяю вас, вы не пожалеете». В этом Вивиан сильно сомневалась, но воздержалась от высказываний вслух, вежливо и сухо улыбнувшись. Ее и в Валории все устраивало, и великолепных зданий здесь было не меньше. А княжеский дворец с огромной оранжереей, садом и парком заслуженно являлся предметом гордости всех валорийцев. В гостиную стремительно вошел Лео. «Добрый вечер, милор!» Увидев рядом с Вивиан Сандера, Лео онемел от неожиданности и застыл на месте. «Лео!» — искренне обрадовался Муро и шагнул к оборотню. «И ты здесь. Я искал тебя по всем волчьим кланам Империи, а ты — подданный Валории, оказывается. Как ты вырос за это время!» — похлопал его по плечу темный маг. Вивиан выразительно посмотрела на волчонка, округлив глаза. «Только посмей сказать, что ты из Алгеи». «Я воспитанник лорда Сурима», — Глянув на Вивьен, с достоинством ответил Лео. «Я очень рад вас видеть, милорд». Она одобрительно кивнула ему, но когда Сандер обернулся к ней, его встретил по-светски невозмутимый и прохладно вежливый взгляд княжны. В резиденции Сурим всегда рады любому гостю. Каждого готовы тепло встретить, а некоторых и проводить. За ужином Сандер, сидевший напротив Вивьен, бросал время от времени на нее пристально изучающие взгляды под бесконечные восторженные речи лорда Префорта. Вивьен три раза пыталась сменить тему разговора, и всякий раз неудачно. Вернее, удачно, но Сандер снова и снова задавал неудобные вопросы. Зануда имперский. «А вы не знали, милорд? Вивьен вам не рассказывала?» Снова и снова удивленно повторял лорд Префорт. «Она мало о себе говорила, Артур». «О, похвальная скромность, хотя я не удивлен. Не поверите, но она всегда выручает нас. Сложные заказы, почти все ее. Никто не возьмется, все только руками разведут, а она сделает. И сделает преотлично». «И свое клеймо есть?» — уточнил Моро. Вивьен заерзала на стуле. «Есть», — с радостью подтвердил Лео. «Предатель». Вивьен строго зыркнула на парня. «Пожалуйста, помолчи». «Безусловно, есть», — поддержал оборотни лорд Префорт. «Знали бы, сколько ей пришлось преодолеть, чтобы даже самые закоренелые сторонники мужской власти в артефактологии сдались, и мы смогли принять ее в гильдию. 1,5 года страсти кипели. Да что там говорить, ведь я и сам поначалу отнесся к этой идее весьма скептически». Но лорд Сурим столько усилий приложил, чтобы они поверили в девочку. Я его бесконечно уважаю за это. И как сильного мага, и как артефактолога, и как отца. Воспитать такую дочь!» Вивьен покраснела. Лорд Префорт старался, искренне считая, что делает для нее доброе дело. А куда ведут благие намерения, известно всем. Лучше бы он молчал. «И как выглядит твое клеймо?» Вивьен не успела и рта раскрыть. «Так же, как и у лорда Сурима, только его клеймо золотого цвета, а у леди Вивьен — черного», — ответил за нее лорд Префорт. «Вензель из переплетающихся букв В и С. Я советовал выбрать серебряный, но леди не захотела». «Мог бы и сам догадаться». Откашливаясь, словно подавился, пробормотал Сандер, прикладывая руку чуть ниже шеи. Там, где под одеждой прятался защитный артефакт с черной монограммой. «Вы так и не сказали, что привело вас в наши края, милорд?» Вивьен очень хотелось перевести разговор в другое русло. «Мне понадобилась консультация по поводу одного загадочного артефакта. Лорд Сурим по праву считается лучшим артефактологом, и я хотел услышать его мнение». «Он у вас с собой?» «Артефакт? Конечно». Сандер отложил столовые приборы и пошарил по карманам. «Странно. Мне казалось, что я брал его с собой. Наверное, забыл в гостевом доме». Он задумался. «Значит, в другой раз». «Как в другой раз?» Вивьен искренне полагала, что его светлость узнает все, что ему нужно, и другого раза не понадобится. «Может, расскажете, что за вещица? Очень любопытно». «Почему бы и нет? Вид у артефакта невзрачный. Не сразу можно догадаться, что это. На кожаном шнурке кулон, сердечко с красным камнем в середине». Вивьен с трудом сохранила невозмутимый вид. Лео осторожно покосился в ее сторону, но промолчал, сосредотачиваясь на содержимом своей тарелки. «Как интересно, и это артефакт?» — по-деловому уточнила Вивьен. «Да, крайне нестабильный. Предполагаю, что был поврежден. Из-за того, что находился в зоне сильного выброса магии». «Ну, такое воздействие артефакты обычно не выдерживают, выгорают начисто». «Леди Вивьен, уверен, к вашим артефактам это не относится», — заметил лорд Префорт. У Вивьен дрогнула рука, и немного воды расплескалась из бокала. «Не знаю, никогда их не испытывала», — рассеянно ответила Вивьен и поставила бокал на стол. Еще не хватало, чтобы заметили, что у нее руки дрожат. Моро все это время внимательно слушал и наблюдал за ней, неспешно потягивая вино из высокого фужера. «Когда же закончится этот ужин? А впереди еще горячее и десерт. Боги, помогите ей пережить сегодняшний вечер». Ближе к полуночи гости раскланялись и покинули резиденцию Сурим. И только тогда Вивьен смогла выдохнуть с облегчением. Отец и Шайентер еще не вернулись, и она вышла в сад прогуляться перед сном, успокоиться и все хорошенько обдумать. «Гляди, что у меня есть!» Лео догнал в темноте и покачал перед ее носом кожаным шнурком с сердечком. Тем самым. «Ты стащил у Сандера кулон?» Взвизгнула от радости Вивьен и захлопала в ладоши. «Больше так не делай. Это ужасно. Просто отвратительно». Протянула руку, намереваясь забрать артефакт. «Но ты молодец». «Вот еще!» Обиделся Лео и отдернул кулон. «Я не вор». Милорд выронил его в гостиной у камина, а я нашел. «Немедленно его выброси. Или нет, давай сожжем его». «Тоже нет. Лучше закопаем в саду. Или...» «Нет». Отрезал волчонок, расстегнул верхние пуговицы камзола, нацепил шнурок на шею и спрятал под рубаху. «Я оставлю его себе». «Рехнулся? А если Моро заметит?» «Не бойся, не заметит. Уж я постараюсь». «Мне было бы спокойнее, если бы он исчез. Насовсем». «Считай, что так и есть». Лео похлопал себя по груди. «Никто никогда его не найдет. Обещаю». Отец и Шайентер вернулись от великого князя далеко за полночь. Они въехали верхом за ворота резиденции Сурим, негромко переговариваясь. Когда свернули на главную аллею, Вальтер насторожился, глядя в сторону дома. «В гостиной горит свет, значит, Вивьен еще не спит. Поздновато это для нее. Случилось чего?» «Похоже. Забирай коня на конюшню», — сказал Вальтер, спешиваясь и передавая поводья Шайентеру. «Пойду выяснять». Вивьен сидела на каменных ступеньках широкой парадной лестницы, кутаясь в теплую шаль. Вальтер сел рядом с дочерью. «Бессонница одолела?» «Да». «Что-то случилось?» Он не спрашивал, а утверждал. «Можно и так сказать». Она помедлила и вздохнула. «Надеюсь, все живы и здоровы?» — мягко уточнил лорд Сурим. «А? Да, все в порядке. Дело не в этом. Сегодня у нас в гостях был лорд Префорд, а с ним гость — Сандер Моро». «Смотри-ка, нашел!» — не особо удивился Вальтер. «Ожидаемо. И как прошла встреча после долгой разлуки? Горячо?» «Очень», — снова вздохнула Вивьен. «Сандер собирается увидеться с тобой завтра». «Зачем?» — не сказал. «Хочет, чтобы ты меня наказал за то, что я сделала прошлым летом?» Вальтер обнял дочь. «А может, хочет сам наказать?» «Не смешно». Вивьен положила голову отцу на плечо. «И какие подробности он теперь знает?» «Никаких. Он не стал при лорде Префорте задавать лишних вопросов. Хоть за это ему спасибо». Вивьен шмыгнула носом. «Надеюсь, ты не слишком переживаешь из-за него?» «Я стараюсь, пап. Но пока не сильно получается». «Все будет хорошо, обещаю». Вальтер поцеловал дочь в макушку. «Иди спать. Утро вечера мудренее. Я велю Фате принести тебе успокаивающего отвара». Девичью спальню мягко освещали магические свечи. Вивьен после купальни готовилась ко сну. «Какой видный мужчина приходил сегодня с лордом Префортом!» — произнесла Фати, водя щеткой по длинным волосам Вивьен. «Я провожала их в гостиную, рассмотрела с головы до ног. Красавец! Глаз не оторвать!» Вивьен сидела в длинном шелковом халатике лавандового цвета на пуфе перед столиком с зеркалом и неторопливо, небольшими глотками, пила из широкой глиняной кружки отвар, пахнувший мятой. «Наверное, сильный маг», — сказала Фати и мечтательно вздохнула. Вивьен вскинула на нее в зеркале хмурый взгляд. «Да, сильный. А еще самый злой и жестокий инквизитор Алгеи». «Ох!» — всплеснула руками Фати. «А так по нему и не скажешь. Все время улыбался и так смотрел на вас». «Как так?» «Ну, словно вы радость». Вивьен возмущенно фыркнула. «Притворялся. Коварный лицемер и обманщик». «Надо же, как жалко. А холостой? Тебе это зачем? Вот бы вам такого жениха. Уж больно хорош. Фати, он инквизитор». «Так что с того?» Вивиан устало отмахнулась и допила остатки отвара, встала, подошла к кровати. И неожиданно вспомнила, как Сандер ночью оказался в ее спальне, и добавила. «А еще развратник и бабник». Фати только хохотнула в ответ. «Так что ж, ежели он свободен, ему на женщин не смотреть вовсе? Молодой, здоровый мужчина. Все при нем. Богат, знатен. Все при нем. Богат». Вивиан где-то уже это слышала. «Ну да, Левадия точно так расхваливала ей когда-то коммодора Исмаила. И где теперь этот красавец?» «И Луду». Вспомнив про Луду, Вивиан погрустнела. «Да не расстраивайтесь так, госпожа. Будет он ваш, никуда не денется». «Что?» — встрепенулась Вивиан. «Ты о чем?» «Так про милорда, что был давеча». «Фати, милорд, что был давеча, через пару дней покинет Валорию, и я очень надеюсь, что навсегда. И да благословят боги его дальнюю дорогу в одну сторону». Фати только покачала головой в ответ и вышла из комнаты. Вивиан устало посмотрела ей вслед, щелкнула пальцами, и дрожащий свет магических свечей потух. В полной темноте она скинула халатик и нырнула голышом под одеяло. Повозилась на гладком шелке, устраиваясь поуютнее, а потом уставилась в потолок. Ну, нашел. И что с того? Ничего же страшного не случилось. Он уедет. Он скоро уедет. И все забудется. Навсегда. Навсегда. Если бы его светлость лорд Сандер Моро случайно узнал, о чем этой ночью мечтала Вивиан, он бы посмеялся. Насколько были далеки эти мечты от его истинных намерений и планов.